Фридрих Вильгельм родился 3 августа 1823 года в семье ученого-орнитолога в Германии. В 16 лет он окончил торговую школу в Дортмунде, затем были 2 года службы в армии. Женитьба. Потеряв молодую жену, он отправляется в путешествие через Англию в Австралию. В 1859 году он совместно со своим другом-англичанином открывает школу неподалеку от Бристоля и женится на вдове матери своего ученика Ортсби. В Бристоле, посещая курс лекций по медицине, он знакомится с Георгом Мюллером. Спустя некоторое время он получает степень доктора философских наук во Фрайбурге. Во время евангелизации, проводимой лордом Редстоком, он обращается ко Христу. Робко, нерешительно приходит Бейдекер на богослужение и умышленно избегает встреч с евангелистом. Но однажды Редстоку удается заговорить с ним. Положив Фридриху Вильгельму руку на плечо, он говорит: «Дорогой друг, Бог через меня хочет вам нечто сказать». Пройдя в смежную комнату, Бейдекер склонился перед Богом, верив в свою жизнь Спасителю. Впоследствии он вспоминает: «Вошел я гордым неверующим, а вышел смиренным верующим учеником Господа». Слава Богу! Его жена, полностью принадлежавшая миру и его радостям, ее самым большим увлечением были танцы и музыка, немного погодя, тоже обретает глубокую веру. Здоровье Бейдекера до уверования было настолько плохим, что он без таблеток для своего слабого сердца не предпринимал даже прогулки. Родственники считали его смертельно больным, кандидатом на тот свет. Теперь же он выбрасывает все медикаменты, доверяясь душой и телом Господу. С этого времени на протяжении 40 лет он никогда не болел. Он часто бывал в разъездах, и все тяготы дорог, тем более через Сибирь, которую он, несмотря на свое больное сердце, пересек несколько раз на санях, без рессорных телегах, доказательство веры, действующей любовью. И вера его не была тщетной, когда Бейдекер отправлялся в долгий трудный путь, который, казалось ему не под силу, лук в его руках креп. Лорд Редсток. Однажды лорд Редсток посоветовал своим берлинским друзьям пригласить американского евангелиста Смита. Бейдекер переводил все его проповеди и выступления и стал благовестником. Лорд Редсток ввел его в высшие аристократические круги Прибалтики и России. И в 1877 году Бейдекер переезжает в Россию, чтобы благовествовать высшей знати, где уже было пробуждение в результате проповеди лорда Редстока. Благодаря одному высокопоставленному лицу, христианину, он получил разрешение посещать любую тюрьму царской России и знакомить заключенных со Священным Писанием. Этим правом он пользовался в течение 18 лет, посещая все тюрьмы от Балтийского моря до острова Сахалин. 2 раза он, благовествуя, пересекал на примитивном транспорте всю Среднюю Азию. 2 раза посещал Финляндию, где Матильда Вреде переводила его проповеди в тюрьмах. Многие отдали свои сердца Господу. Он евангелизировал в Баку и Венгрии, в Швеции и Норвегии, Германии и Швейцарии. Любовь Христа действовала в нем. Его глаза излучали огонь Божьей любви. Бейдекер был особенным посланником Божьим с чрезвычайными полномочиями от Духа Святого. 1000 раз, подвергаясь опасности заразиться болезнями, которые свирепствовали в тюрьмах, быть разорванным дикими зверями, быть убитым злыми людьми, он сеял семена Евангелия на просторах необъятной России до времени антихристовой ночи, когда уже никто не мог благовествовать. Спустя некоторое время после начала служения Бейдекера усилилось давление на верующих со стороны властей, которое в основном исходило от Священного Синода в лице Победоносцева, преследовавшего всех, кто исповедовал веру, отличавшуюся от православной. знатный аристократ Пашков, друг южно-российских штундистов, который не отказался от евангелизации в России, был сослан в Сибирь, в то время как в Финляндии перед Бейдекером открывались все двери и профессора университетов были его переводчиками, в Риге он испытывал большие трудности. Полиция разгоняла всех, желающих услышать благую весть. И в этом не последнюю роль сыграли лютеране. Бейдекер записывает в своей тетради. «Ночью во сне я увидел все зловещие происки врага, чинящего препятствия Евангелию, чтобы уши и сердца грешников не могли услышать и постичь благую весть. Враг вводит в заблуждение людей, пытаясь доказать, что тьма – это свет, а свет – это тьма. Я же снова и снова проповедую о грехах. Наши религиозные формы весьма непристойны, если в них нет силы. Грешников нужно называть своим именем, иначе они никогда не станут христианами. Есть один, который сидит одесную Бога. Он заступник наш кровью своею, пролитой для всех. Его руки не нужно поддерживать, он не устает. А мы, дети земли, очень забывчивы и быстро утомляемы. В чем здесь люди нуждаются? Это в живом Христе. Недостаточно одна евангельская весть, особенно если посланник не послан и не уполномочен Богом. В этой работе я нуждаюсь в общении со святым. Я надеюсь, что многим положено на сердце просить для меня новое помазание Духом Святым. У меня широкий доступ к этому народу. Они принимают слово с жаждой, как сухая земля росу. Бейдекер. В воскресенье доктор Бейдекер и мой муж провели 4 служения утром и вечером с армянами, после обеда с русскими и немцами. Красной нитью всех их проповедей было не христианские обряды, не выполнение определенных обычаев не могут грешнику помочь, то есть освободить от греха. Только живая вера в Иисуса Христа и твердое решение в простоте души следовать за Ним могут привести к действительно христианской жизни и сделать его способным выполнить волю Отца. Со слезами на глазах прощались люди с Бейдекером, своим духовным отцом. У меня была неоценимая привилегия в этом путешествии раздать 12 тысяч экземпляров Слова Божьего и принести благую весть 40 тысячам заключенных. Бейдекер. «Я тоскую по тюрьмам Финляндии», – писал Бейдекер жене. «Находясь среди бедных переселенцев и их детей на корабле в Каспийском море, он сначала кормил их, а затем рассказывал о любви Иисуса Христа». Из Тифлиса он писал жене: «Навещать заключенных и служить бедным душам, которые находятся в страшной власти греха, действительно лучше для меня, чем получать пищу от ангелов». Разговор с Толстым. «Какую цель вы преследуете в России?» – спросил Толстой Бейдекера. «Проповедовать Евангелие в тюрьмах», – ответил доктор Бейдекер. «Тюрем вообще не должно быть», – воскликнул Толстой. «Пока в мире властвует грех, будут и тюрьмы», – спокойно ответил евангелист. «Не должно быть в мире никаких грехов», – выпалил Лев Николаевич. «Поясните, как это понимать?» – спросил Бейдекер. «Я думаю, если людей правильно учить, то есть дать образование, тогда не будет и грехов», – жаром ответил Толстой. В качестве ответа доктор Бейдекер прочитал из Евангелия от Луки 21 стих